Глоссарий. Если вам непонятно какое-то слово в техническом тексте, не обращайте на него внимания. Текст полностью сохраняет смысл и без него. Закон Купера. Меры длины. Лига. Имперская лига равна примерно 1,5 километрам. Скорость лошадиной рыси составляет, соответственно, около 9 лиг в час. Локоть равен 1/2 метра. То есть, когда Белль заманила кузена Ру на развалины, он застрял там на высоте 3-4 этажа. Ладонь. Примерно 1/3 локтя, около 17 сантиметров. Палец. Меряется не вдоль, а поперек. Равен 1/10 ладони, то есть 1,7 сантиметра. Летописи умалчивают, чей именно палец послужил эталоном. Драконья империя. Драконья империя занимает центральную часть континента, располагаясь между землями других рас. Именно поэтому она стала местом, где селятся все, кто согласен соблюдать ее законы и жить в мире. Люди, гномы, драконы, эльфы. Люди живут именно в границах империи. Империя существует уже 3-е тысячелетие. Форма правления – монархия. Правящая династия – семья Тер-Калориан, в жилах представителей которой течет смесь драконьей, эльфийской и человеческой крови. Превалирует драконья, причем правители сознательно выбирают супругов так, чтобы ее было больше половины. Имперцы благородного происхождения имеют перед своей фамилией приставку «тер». Прочие – крестьяне, купцы, ремесленники – приставку «йор». Простираясь с севера на юг почти на 3000 лиг, а с запада на восток на 2000, империя имеет протяженные границы. На севере ее омывает Северное море, за которым лежат острова викингов. На западе раскинулись эльфийские леса Мириндиэля, и люди туда не допущены. Гномьи или восточные горы на востоке отделяют империю от орочих степей. Диаспоры гномов, кузнецов и строителей есть и в больших городах, но в основном подгорные жители проживают именно в подгорном царстве, расположенном под основным хребтом восточных гор. На юге империя граничит с Тер-Шарантом, страной, где обитают драконы. На крайнем юго-востоке вклинивается небольшой, всего 200 лиг длиной кусок границы со страной, где живут зарифы, кочевники пустыни. Столица империи, расположенный немного севернее географического центра империи, город Лоран. Через город протекает река Лорана. Галарен – другой важный город на юго-западе империи, где расположена магическая академия. Именно академия, основанная более 500 лет назад, а не мэрия, управляет городом. Тут живут сотни магически одаренных студентов всех рас, обучающихся на 3 факультетах – человеческой, эльфийской и драконьей магии. Каждый факультет расположен в отдельно стоящей башне. Каждая из башен имеет свой цвет и носит имя «магия» на своем языке. Зеленая эльфийская – «Аллатель», белая человеческая – «магия» и красная драконья – Тер-Шариот. В настоящий момент управляет Академией и фактически всем Галареном ректор Борден Тер-Баракш, занявший этот пост после гибели своего предшественника на последней войне с орками. Через город протекает река Ирдина, где летом, шокируя галаренских жителей, обожают купаться необремененные предрассудками студенты. В империи существует свобода вероисповедания. Тем не менее, среди человеческого населения наибольшим влиянием пользуется храм, во главе которого стоит живущий в Лоране настоятель. Сейчас главным настоятелем храма является отец Арисий. Пантеон таков. Бог-отец и богиня-мать, почитаемые под разными именами, отвечают за все аспекты бытия от рождения до смерти, начиная от пробуждения семян в весенней пашне и заканчивая судом над душой умершего. У божественной черты имеется множество отпрысков, которые занимаются всем на свете, от рыболовства до пчеловодства. Всего в пантеоне около двух десятков различных богов и множество святых, прославившихся при жизни добрыми делами. Правящая династия Драконьей империи. Бель, полное имя которой звучит как имперская принцесса Астер Кибелла Тер Калариан, последняя оставшаяся в живых представительница древней династии Тер Калариан. В настоящее время она несовершеннолетняя, и страной правит регент, ее родственник со стороны матери. Лорд Сирил, предыдущий король, отец Бель, погиб на войне с орками, оставив сиротой семилетнюю дочь. Леди Беренис, в девичестве Тер Тирис, мама Бель, умерла, когда той было всего 2 года. Тамир, бабушка Бель, с отцовской стороны, именно ее меч перешел по наследству внучки. Рамин, прабабушка Бель, с отцовской стороны. Народ помнит ее как великую императрицу, которая установила прочный мир с викингами и основала в городе Галарени магическую академию. Менее известен факт, что Рамин выходила замуж 2, причем после смерти первого мужа ее избранниками стали сразу 2 – полководец человеческой крови Тирс и эльф с примесью драконьей крови Лиуни Ринель. Впрочем, среди драконов гнезда не редкость, драконы вообще живут свободно и так, как лично им кажется удобнее. Гвидо Тер Фирден, он же лорд-регент, сводный дядя Бель с материнской стороны, чистокровный человек, в котором нет ничего магического, кроме запредельной жажды власти и жадности. Магов не любит, поскольку не без оснований подозревает, что не может ими управлять и их контролировать. Роуэн Тер Фирден, достойный отпрыск лорда-регента. Плоть от плоти, кровь от крови. Именно за него пытается дядя Фирден выдать свою строптивую племянницу. Кузен Ру старше, чем Бель, на 8 лет. Мириндиэль. Мириндиэль – заселенное эльфами обширное лесное королевство, лежащее к западу от империи. На юге упирается в драконьи горы. Другая горная цепь отделяет земли эльфов от Северного моря. Наконец, далеко на западе, за дикими землями озерного края, находятся те берега, куда улетают танцевать с ветрами драконы. Ларендель, эльфийская столица, правит Мириндиэлем владыка эльфов Альсинель Эрт Лоален. Его сын и наследник, кронпринц Арандериэль Эрт Лоален, носит титул повелителя. Оба чистокровные эльфы. Тиану, или официально лорд Тину Ириниэль Эрт Лоален, сын брата владыки эльфов, является 3-м наследником престола Мириндиэля, 2-й, соответственно, отец Тиану. Мать Тиану наполовину дракон, то есть ее сын владеет драконьей магией и имеет 2-ю сущность – дракона штормового ветра. Кроме сына у владыки есть 2 юных дочери – Астейлиэль и Мелисент. Жена владыки погибла, когда Ару было всего 18 лет. Помогая отцу пережить горе, Арден разделил с ним ответственность за страну и бремя власти. Заклинание семьи Лоален. Правящая эльфийская семья обладает набором уникальных мощных заклинаний, которые составляют часть семейного наследства и достояния. Список заклинаний время от времени пополняется, но этой магии учат только членов семьи и никогда не передают посторонним. Например, одно из заклинаний позволяет передать дар – способность превращаться в единорога, который некогда наградили семью Лоален боги постороннему лицу, когда его принимают в семью. При этом способность превращаться в единорога – не оборотничество. Она передается не с кровью, Обмен кровью Ордена и Бель был лишь ритуальным согласием принцессы принять дар. Но именно заклинание, которое применил Орден, превратило Бель в единорога. А так эльфийские принцы могут перекусать весь дворец, и никто от этого единорогом не станет. Тершерант. Тершерант – страна драконов. Это гористые, сейсмически активные земли, лежащие к югу от империи. Шангари – самый большой вулкан, расположенный почти в центре населенных земель Тершеранта. Драконы с их стремлением к личной свободе никогда не были озабочены созданием полноценного государства, но свои границы они блюдут свято. Впрочем, это не мешает им самим летать там, где хочется или нравится. А с учетом того, что драконы могут существовать в человеческом обличье и владеют ментальной магией, встретить их можно почти где угодно. И неудивительно, что в южных областях империи живет множество людей с частицей драконьей крови. У Тершеранта есть правитель, титул которого звучит как «Властелин небес» или «Мудрейший». На данный момент и уже 7-й век подряд, а может и дольше, народом драконов правит Шангар-Ал-Эролт. У властелина небес есть жена, огневолосая красавица Аршисса. Старшего сына и наследника мудрейшего зовут Шааран-Ал-Эролт. Второй младший сын уже несколько лет летает на западе с дикими драконами, ищет себя. Кроме того, членами семьи считаются племянник Шангара Шерн и его отец Шарит. Разное. Василиск. Небольшая серо-бурая ящерица, обитающая в южных отрогах гномьих гор. Иммунна к магии. Взгляд Василиска запускает в организме спонтанную трансмутацию углерода в кремень, вызывая окаменение. Контрзаклинания от полного окаменения не существует. Обратить его, вернув жизнь, невозможно. Голубое серебро. Невероятно редкий металл, несущий в себе магию. Используется для изготовления самого дорогого оружия или мощнейших артефактов. Обладает волшебными свойствами само по себе и позволяет накладывать самые сложные заклинания от самозатачивания клинка до повышения уровня мастерства его владельца. Баснословная цена связана с тем, что к настоящему времени все известные месторождения исчерпались, а получить голубое серебро искусственным путем не удалось еще никому. Драконьи горы. Странная, постоянно меняющаяся местность к юго-западу от империи, не входящая в границы ни одного государства. Сердцем драконьих гор является озеро Полумесяца, куда совершают паломничество подрастающие драконы, желающие обрести себя и найти силу. Испитая из озера вода дает иммунитет к ядам и приворотным зельям, усиливает ментальную мощь и подталкивает рост внутреннего источника магии. Стоит добавить, что отнюдь не все, выходящие в паломничество, добираются до сакрального озера. Каменная горгулья. Иммунный к магии летающий хищник, величиной с медведя, обитающий в северных горах. Собираются в стаи по нескольку десятков особей. Часто нападают на людей. Каменный тролль. Магически иммунная горная тварь. Обитает в горах и сами выглядят слепленными из обломков горной породы. Достигают роста 9-12 локтей. Крайне опасны. Лартайя. Душистый, кисло-сладкий фрукт в жесткой кожуре размером с небольшую дыню. Считается на севере изысканным лакомством. Лимера. Священное эльфийское дерево с резными листьями. Символ прекрасного. Семена лимеры служат сырьем для множества целебных снадобий. Наргиэль. Название на эльфийском вечерней звезды, самой яркой на небе. Попеременно мерцает голубым, белым и красным. Серигла. Душистое драгоценное масло. Нанесенное на тело очень долго сохраняет приятный аромат. Привозят издалека, с южных островов. Стоит баснословно дорого. Семеро. Эльфийское созвездие из семи ярких звезд, названное в честь героически погибшего в древности владыки эльфов и его шести соратников. Семерыми эльфы клянутся, и нарушить такую клятву считается бесчестием. Синь-трава. Растение семейства злаковых, произрастающее по берегам рек и озер. Сорванная синь-трава при соприкосновении с влажной поверхностью окрашивает ее в устойчивый синий цвет. Содружество. Вместе Драконья Империя, Тершерант и Мириндеэль образуют союз трех держав, существующий уже 20 веков. На территории империи граждане всех стран Содружества имеют равные права. Брак, заключенный в одной из стран Содружества, признается в двух других. Наконец, люди, эльфы и драконы вместе отражают набеги оргов, регулярно нападающих с востока, из-за гномьих гор. Тайра. Травяной настой на основе ягод шиповника и мяты в смеси с другими травами. Заваривают и пьют, как чай. Озвучено специально для книжного трекера. Читала ведьма.